до античного мира. Совсем не случайно старческие умные дети человечества, стоявшие у колыбели цивилизации, жили в полосе так называемых второго и третьего климатов, самых благоприятных из семи климатов, на которые в древности делили ойкумену, и в плодороднейших долинах крупных рек. На том историческом рубеже, на который человечество вышло в восьмом-седьмом тысячелетиях до новой эры, именно в этих узколокализованных местах планеты сложились материальные условия для качественного скачка, скачка в цивилизацию. Регулярные обильные паводки, плодородные илистые наносы, теплый климат обуславливали фантастическую урожайность до 200-300 пудов с гектара зерновых, урожайность раз в 10 превосходящую обычную урожайность тех времен. Один работник мог обработать до 2 гектаров, следовательно, в принципе, мог получать до 500-600 пудов или до 100-150 пудов на едока в год. Примечание. Приведем здесь высказывание Геродота о Месопотамии, которое, хотя и содержит в себе элемент фантазии, тем не менее в сущности своей правдиво. Что же до плодов Деметры, то земля приносит их в таком изобилии, что урожай здесь вообще сам 200, а в хорошие годы даже сам 300. Листья пшеницы и ячменя там достигают целых 4 пальцев в ширину. Что проса и сезам бывает там высотой с дерева, мне хорошо известно, но я не стану рассказывать об этом. Я знаю ведь, сколь большое недоверие встретит мой рассказ о плодородии разных хлебных злаков у тех, кто сам не побывал в Вавилонии. Геродот, история. Теперь, конечно, нет другого народа на свете, кто так легко добывал бы плоды своей земли, как здесь, то есть в Египте. Им ведь не нужно трудиться, проводя борозды плугом, разрыхлять землю киркой и заниматься прочими работами на ниве, столь изнурительными для остальных людей. Геродот, история. Мы задаем себе вопрос. Как в условиях бронзового века могло вестись грандиозное строительство бесполезных с хозяйственной точки зрения пирамид и храмов, на которые иногда, как, например, на строительство пирамиды Хеопса, отвлекалось до половины взрослого мужского населения страны? Как могла выдержать экономическая машина того времени такую перегрузку? Но надо учесть, что это было возможно в отдельных, строго локализованных районах мира, где материальное производство имело уникальную природную составляющую, где прибавочный продукт достигал 60-80%, где путем одних налогов у земледельца забиралось до 3/4 урожая, и где, следовательно, даже в те времена один с сошкой мог почти буквально содержать 7 с ложкой. На этой основе возникли многочисленные и разнообразные слои и группы населения, свободные от забот о хлебе насущном, получившие досуг, первое условие, как подметил еще Аристотель, для занятий науками и искусством. Общество приобретает пирамидообразную, ступенчатую структуру. Не являются ли пирамиды и пирамидообразные храмы, характерные для всех первых цивилизаций, включая цивилизации до Колумбовой Америки, выработанным подсознательно ярким символом новой социальной структуры, сменившей линейную структуру первобытных обществ? Многочисленная светская, духовная, военная знать, чиновничьи слои. В династическом Египте, например, насчитывалось до 300 тысяч чиновников. Рядовые служители культов, армия, строители культовых сооружений. Эта часть населения, относящаяся к нематериальной сфере, точнее свободная непосредственно от добывания жизненных благ, едва ли не составляла в колыбелях цивилизации половину трудоспособного населения. Цвет чиновничьего сословия составляли писцы. писец в Древнем Египте,